Поступила команда. Но, несмотря на свою пресловутую мудрость, Восток пошел тем же путем, что и Запад, сделав ставку на мамонта. Он должен был привести охотников к сокровищам Вар-Вар. Служанка, не гейша ли, мгновенно оказалась рядом, намыливая мочалку рукавиц. Здесь нельзя было расслабляться ни на минуту. Мамонт не дал ей возможности задать вопрос, молча взял из ее руки мыло и стал намыливать голову. Из бани мамонт нес Ингу на руках, запеленутую в простыни и одеяло, будто новорожденную. А Йога освещала дорогу фонариком. Они подходили к дому, когда за речкой в белесой атыне тайге неожиданно затрещали короткие очереди. Эхо забилось в узкой долине, заполнив пространство гулкими и свистящими щелчками. Мамонт непроизвольно остановился. От соседнего хозяйского дома, взвыв мотором, на выстрелы умчался снегоход с двумя лыжниками на прицепе. Еще двое остались на крыльце. Кажется, сыграли тревогу. Служанка заботливо поторопила мамонта. Вредно после горячей ванны стоять на улице. Он внес притихшую и безвольную спутницу в дом, положил на кровать и стал снимать пуховик, в который его обрядила Айога после бани. Здесь была предусмотрена каждая мелочь. «Вот возьмите это», — вдруг сказала она, протягивая мамонту его пистолет. «Вы обронили возле источника». Кажется, Восток предлагал честную игру, во что трудно было поверить. Обещанный застольный разговор состоялся на следующий день. Можно сказать, Тойо давал званый обед в честь своей удачной охоты. Прислуживал за столом мужчина, рослый и безмолвный человек, судя по всему, китаец, вышколенный как профессиональный официант. И насколько мамонт разбирался в кухнях, это была китайская или корейская. Приправы, острейший соус, мелко порубленное мясо с косточками – заправленное зеленью и черносливом, и блюдо, напоминающее обжаренные и уложенные в спираль пельмени. Водка определенно была китайская, с корешком женьшеня. Однако Тойо сам принес еще одну бутылку с небольшой размером в карандаш, змейкой, плавающей в жидкости. Нечто подобное когда-то привозил Иван Сергеевич Афанасьев, работая в морском отделе института на объектах Дальнего Востока. Помнится, водка, настоянная на змее, оказалась гадкой на вкус. Это не считая того, что пришлось преодолевать психологический барьер. И это было ничуть не лучше. Тойо незаметно следил за реакцией гостя. «Экзотика», — прокомментировал мамонт, — «но мерзость». Хозяин пытался для затравки завести светский разговор. «К таким напиткам следует привыкнуть». Посмотрите, третья рюмка вам уже понравится. Это как байкальский омуль с душком. Мамонт вспомнил вьетнамцев, с которыми оказался в одном купе по пути в Пермь, и почти реально ощутил гнилостный запах их пищи. Вряд ли, усомнился он, у нас слишком разные вкусы. Но это вовсе не значит, что мы не можем быть друзьями, упорно продолжал свою арию Тойо. «Поговорим о деле», — сухо предложил мамонт. «Я благодарен вам за выручку и радушный прием, говорю это искренне. Однако все время жду, какую сделку вы намерены мне предложить. Ваша вчерашняя охота прошла успешно, Тойо, поздравляю с полем, но пора бы разделывать добычу». Хозяин держался подчеркнуто скромно, а его цивильный костюм в деревенской избе казался чужеродным, нелепым. «Мясники были у генерала Тарасова и стали вашей добычей, не так ли?» Он чуть улыбнулся. «Мы — охотники, но отрицаем всяческие пытки, насилие и тем более кровь. Отлавливаете дичь живьем, чтобы потом приручить? Мне нравится ваше желание открытого диалога, мамонт. Но вы же уверены, что я никогда не буду откровенным до конца». И непременно постараюсь перехитрить, скрыть истинные интересы. Да, как всякий человек Востока. Дальнего Востока, мамонт, дальнего. Вы чувствуете разницу между дальним и ближним? только в средствах достижения цели, — Мамонт указал на бутылки, — и в напитках. Мне не хотелось бы углубляться в вопросы геополитики, то я сам налил в рюмки женьшеневой водки. Однако вы представляете себе нынешнюю ситуацию. Ближний Восток давно уже объединился с Западом, и, по сути, сейчас это одно целое. А если точнее, он незаметно и органически проник во все структуры западного мира, произошел своеобразный синтез идеологии, политики, финансов и культуры. Самодовольный Запад продолжает кичиться своей свободой, образом жизни, но сам исправно служит интересам Ближнего Востока. В эту же орбиту втягивается сейчас и Россия. Она движется к своей гибели, как кролик в пасть удава. Гипноз цивилизованной Европы и Америки становится сильнее инстинкта самосохранения. Но пусть это останется на совести политиков, ибо национально мыслящие люди вовсе не рвутся в объятия западного монстра с ближневосточным лицом. «Все это любопытно», — заметил Мамонт. «Только какое отношение ваши умозаключения имеют лично ко мне?»